Глава вторая. Остяцкие сказки. Осень 1582 года. Кашлык. Стены ханской столицы и впрямь оказались подгнившими. Кое-где и вообще зияли дыры. Правда, вал казался высоким, и если бы в осыпавшихся местах с умением расположить пушки, то... «Нет, Амани», — покачал головой отец Амвросий, словно бы подслушавший мысли идущего рядом Ивана. «Вряд ли бы тут и пушки помогли. Тем более пороха-то у Кучума и в самом деле не было. Ты слыхал, чтоб татарские пушки палили?» «Нет». «Вот и я не слыхал». Богатый город Кашлык, столица Сибирского ханства, после разгрома татарской рати и бегства правителя лежала у ног победителей, словно готовая на все гулящая девка. Часть жителей ушла вместе с остатками войска, но большая часть осталась, надеясь, что проклятые урусы все же окажутся не такими демонами, как их описывали беричи Кучума. Тем более хан сбежал, войско сбежало, и что же? Дом, имущество нажитое, вот так вот запросто бросить? Хорошо тем, у кого злато да серебро имеется. Сунул в мешок, да на коня. В степи богатому везде хорошо. Как, впрочем, и нищим поберушкам. Этим вообще все равно, где и под кем жить, какая разница. Да и защищать нечего. А вот тому, кто не такой уж и бедняк, но и не богатей, неуважаемый всеми купчина, торговец мехами и людьми, не витязь благородный. Дом, семья, небольшой земельный надел, мастерская — это все здесь оставить? А на новом месте что? Вот потому-то и не ушли люди, попрятались пока, выжидали, понимали, грабеж поначалу будет жуткий. Как-нибудь. Это и казаки понимали, затем и пришли. Головной атаман Ермак Тимофеевич по обычаю отдал город на разграбление на 3 дня, однако предупредил, чтоб особо не увлекались и на ночь обязательно уходили в разбитый на берегу Тобола лагерь к стругам под защиту пушек и выставленной стражи. Еще бы, казаков-то! Если считать с немцами, литовцами и татарами, меньше 1000 было. А в Кашлыке раз в 6-7 населения больше осталось. Правда, сейчас местных терзал страх, да и воевать они не умели. Все же не воины, простые горожане. И тем не менее, случись, что из ряда вон могли бы и подняться, массой одной задавили бы. Это все атаманы Ермака хорошо понимали. Иван Кольцо, Матвей Мещеряк и прочие. Строго-настрого приказали особых зверств не чинить, иначе можно и головы лишиться. А город оказался богатым, с просторной речной пристанью, полной мелких судов, широкими, мощеными деревянными плахами улицами, с крепкими, сложенными из толстых бревен домами, с украшенными голубыми изразцами мечетями. «Красивый город!» — поглядев на ярко-голубой купол, промолвил Иван. «Богатый, большой. Теперь наш будет». Священник согласно кивнул. «Наш. Кашлык — это значит городище». Город, иначе еще Искером зовут, что по-татарски значит «старая земля». А Сибиром его почему прозывают? От народа древнего, что когда-то здесь жил. Тот народ Сибирь звался. Понятно, святой отец. Наверное, лет 5 уже Иван Еремеев был знаком с отцом Амвросием. И все 5 лет... искренне восхищался его познанием буквально во всех областях. Несмотря на все свое подвижничество, священник никогда не чурался знаний, всегда с любопытством расспрашивал торговцев и пленных, изучал языки, А как толковал Святое Писание, любо-дорого было послушать. Сейчас Иван с отцом Амвросием направлялся в восточный район города, что был отдан их отряду и немцам, как говорится, на раздрай. С утра оба явились на совет к Ермаку Тимофеевичу, где присутствовали все атаманы с помощниками. Там и подтвердили, что Кучум вместе с войском позорно бежал в степь, бросив на произвол судьбы свою столицу. Что ж, туда ему и дорога, нехристи. А столицу нужно прибрать к рукам, город богатый. Там же на совете решали, не остановиться ли здесь, в Сибири, на зимовку. Ведь на дворе-то стояла глубокая осень, хоть по здешним приметам и теплая, да по утрам уже били заморозки. Неделя-другая, и реки покроются льдом. Спорили до хрипоты. Иван Кольцо призывал идти дальше, покуда совсем реки не встанут. Матвей Мещеряк хотел уйти зимовать в Чингитуру, еще прозываемую Тюменью. А кое-кто даже намеревался уговорить головного атамана вернуться в Острог, Камню, и переждать зиму там, в спокойном, обжитом месте. Ни к чьему мнению Ермак Тимофеевич пока не прислушался. Думал. А город между тем грабили. Грабили весело, шутками, смехом и, как и наказывал атаман, без особого зверства. Девок, конечно, выволакивали за косы, пускали по кругу, ну так это, понятно, победителей святое право. Так же и добро. И в брошенных домах, дворцах целых было чем поживиться, да и в неброшенных. Двое немцев в куцых камзолах и беретах с перьями хохоча выгнали с одного из дворов баранов, похоже, взятых не просто так. Палаши-то наемники не вытерли, и по ножнам стекала, капала кровь. «О, герр Йоган!» — узнав Ивана, приветствовали немцы. «Не хотите ли к нам на бережок? Сейчас баранов зажарим, притащим красивых дев. К тому же наш капитан Ганс отыскал местный шнапс». «У татар есть шнапс?» — удивился отец Амвросий. «Скорее, это просто арька из забродившего кобыльего молока». «Может, из молока», — немец ухмыльнулся в усы, «но забирает не хуже шнапса». «А что за капитан Ганс?» — уже отойдя, оглянулся Еремеев. «Штраубе?» «Он самый, герр Йоган. Какой еще есть у нас капитан?» Младшой атаман улыбнулся. «Тогда придем, раз уж звали». Казаки двинулись дальше, держа направление на дальнюю мечеть с высоким минаретом, которой вела неширокая кривая улочка с огороженными мощеными оградами дворами. Ворота, впрочем, почти везде были распахнуты настежь. Грабили. На улицу со дворов летели куриный и гусиный пух, перья. Доносилось блеяние баранов, ржание лошадей, веселые крики и нехороший, отчаянный вой, сердца победителей вовсе не трогавший. Мало зла причинили татары русским людям. Вот пусть теперь и расплачиваются. Из какого-то темного, заросшего чертополохом проулка вдруг выскочил масластый на лицо казак в изорванном узком кафтане с рукавами по локоть, чуги, и с обнаженной саблей в руках. Шапки на казаке не было. Злые глаза метали молнии. На левой щеке кровянилась рана. «Вагулича не видали, ребята?» Увидав своих, прокричал казак. «Низенький такой, гнусный, в кафтане из шкур». «В малице», — педантично поправил отец Амвросий. «Нет, не видали. А что, должны были видать?» «Да вот погнался за ним, а он нырнул тут куда-то». Еремеев покачал головой. «Не, не попадался Вагулич. А что сотворил-то?» «Да гаденыш выскочил откуда-то, кинулся, бобин из общей кучи схватил и наутек. Я уж было его и схватил, Так он мне, собака худая, ножом чуть не в глаз. Хорошо увернулся. Не, братцы, такое прощать нельзя. Наказать надо. Побегу, поищу. Давай, ищи, — пожал плечами Иван. Удачи тебе, казачи. Бубен, — тихо себе под нос промолвил отец Амвросий. У язычников-то бубен много чего значит. Может, не просто вагулич-то. Волхв, по ихней речи, шаман. Знаю, что шаман. Атаман рассеянно покивал и вдруг улыбнулся. А помнишь, как на зимовье в Острожке-то речь вагуличей да стеков учили? Ты ведь начал, да казаки некоторые. Я вот теперь жалею, что мало втянулся. Могла бы и пригодиться еще речь-то. Напрасных знаний нету, сын мой, — назидательно ответствовал отец Амвросий. Вот и Афанасий язык тот учил. Еремеев снова рассмеялся, на этот раз громко, взахлеб. Ага, учил бы он, кабы не твоя палка. А в любом учении, сын мой, без палки поначалу никак, — с кроткой улыбкой заметил священник. Особливо, ежели ученик годами мал, да в разум еще не вошел. Тут окма телесные наказания помогут. Иначе баловство одно будет, а не учение. Сказано, розга ум вострит, память возбуждает и волю злую во благо преломляет. И ведь верно сказано-то. Атаман согласно кивнул и, остановившись, вскинул голову. Ба, правильно идем-то. Что-то я минарета не вижу. Да вон он, минарет. Отец Амвросий тоже посмотрел в небо. «Вроде». «То-то и оно, что вроде», — хмыкнул Иван, поправив сунутый за пояс немецкий пистоль. Прихватил заряженный с собой на всякий случай. «Заплутали мы с тобой, отче. Городок-то не маленький, пожалуй, не меньше Могилева будет». «Могилев?» — священник расхохотался. «Да не меньше Смоленска, точно. Татарские города вообще все большие и очень хорошо устроенные. Ну, чтоб удобнее было жить. Вода по трубам течет, нечистоты. Да, шмыгнув носом, Еремеев внимательно осмотрелся вокруг. Это хорошо, когда по трубам. Одначе сейчас-то нам куда идти? Влево или вон вправо? Молодой человек кивнул на развилку, и отец Амвросий озадаченно почесал затылок, сдвинув на бекрень добротную бобровую шапку. — А, пожалуй, направо, сын мой. — Отчего ты так думаешь, отче? К чему-то прислушиваясь, Иван хитровато прищурился и почесал шрам. — Подожди, подожди, сейчас сам скажу. Справа ты шум слышишь. Голоса, крики. Явно на площади шумят. А площадь где? У церкви татарской, у мечети. Верно, сыне. Ну, и что стоим-то? Идем. На небольшой округлой площади, у красивой, покрытой изумрудно-зелеными изразцами мечети, собралось, наверное, человек с полсотни казаков и немцев. Все возбужденно гомонили, перекрикивались, смеялись, словно беспечная рыночная толпа в ожидании представления заезжих скоморохов. «Что-то тут такое творится», — разрезая толпу плечом, заметил отец Амвросий. «А ну, дети мои, пройти дайте». «Вот-вот, благодарствую. Дай, говорю, пройти, харя. По что рот раскрыл? Сейчас как звездану? Да что тут делается-то?» «Сейчас, сейчас ударит!» Обернувшись, пояснил зазевавшийся казак, плечистый, глуповатого вида детинушка в распахнутом армяке из грубой ткани. «Да из чего другого армяк и не мог быть? Ткань-то так и звалась. Армяга, сермяга, оттого и армяк». «Лютень ударит!» — казак азартно осклабился. «Вот, гадаем, с первого раза перешибет, али нет? Я 2 деньги поставил за то, что перешибет, а дружок мой, Митоня, богатого татарского кафтана не пожалел. Так ведь чего жалеть-то? Другой найдет. Город-то немалый». «Ага, Иван уже начал кое-что понимать. Значит, тут у вас потеха». «Ой, потеха, братец! Беги вон к телеге, тоже чего-нибудь поставь», — посоветовал казачина. «Токма на удар ставь. Кабаков лютень в катах когда-то был, кнутом управляться умеет». «А ну, расступись!» — поспешно выкрикнул Иван. «Расступись, кому говорю, а?» Зрители стояли плотно, и друзьям с большим трудом удалось пробраться к стоявшей у самого минарета телеге, точнее сказать, двухколесной татарской арбе, которой был привязан тощенький, небольшого росточка Вагулич, очень молодой, совсем еще мальчик. Неширокое, скуластое лицо его исказилось болью. Обнаженная спина бугрилась кровавыми полосами, однако большие, темные, с зеленоватым отливом глаза смотрели вокруг с вызовом. Стоявший рядом здоровенный казак, совершенно лысый, без шапки и в одной рубахе, подпоясанный красным кушаком, залихватски поигрывал кнутом. По всей видимости, сей казачина и был знаменитый лютень казаков, на удар которого ставили, похоже, почти все собравшиеся. «Ну что, братцы?» — ухмыльнулся, подняв кнут лютень. «Ударить в остатний раз!» «Ударь, ударь, кабачина!» — радостно загалдели зрители. В первых рядах Иван заметил того самого масластого казака, что встретился им с отцом Амвросием буквально только что. И как только успел сюда явиться. «Ага», — поглядывая на знакомца, протянул священник. «Так вот он, какого Вагулича-то ловил. Видать, поймал». «Видать». Иван покусал губы, левой рукой почесав вдруг нестерпимо занывший шрам. «Однако нехорошо сейчас выйдет. Если бугаинушка этот Вагуличу хребтину перешибет, слухи-то по городку пойдут недобрые». «Пойдут», — согласно кивнул отец Амвросий. «Надо бы прекратить это дело. Да, мыслю, поздновато уже». И впрямь, похоже, что было уже поздно хоть что-нибудь предпринять. До телеги Ивану оставалось еще шагов с десяток, а лютень Кабаков уже примерился, закрутил кнутом. Толпа замерла, затихла. «Сейчас ударит. Вот-вот. Эх, бедолага Вагулич!» Наступившую тишину в клочья разорвал выстрел. Пуля угодила в кнутовище, конечно, в большей степени случайно. Из короткоствольного пистоля, пусть и с крестцово-кремниевым замком, вообще куда-то прицельно попасть нереально. И тем не менее. Лютень поспешно отпрыгнул в сторону. Разочарованные зрители повыхватывали палаши и сабли, загомонили: «Татарва! Татарва православные! Кучумовы лазутчики! Вон он! С ручницей! Держи!» Откинув плечом рвавшихся к нему казаков, Иван вскочил на арбу, едва не наступив сапогом на окровавленную спину привязанного для лютой казни Вагулича, и, сунув за пояс еще дымящийся пистолет, прищурившись, бросил в толпу: «Я Иван Егоров, сын Еремеев, младший атаман. Слышали про меня, казачье?» «Да уж признали!» — выкрикнул кто-то. «Ты по что забавы нас лишил, атаман?» Тут же заблажил стоявший впереди казак, тот самый, что ловил Вагулича. «Этот змеёныш!» — он со стервенением кивнул на пленника. «Меня чуть не убил. Казни достоин. Верно, православные?» «А ну, православные, цыть!» Не дав православным сказать ни слова, вскочил на арбу отец Амвросий. встал рядом с Иваном плечом к плечу, поднял висевший на шее крест. «Охолонь, кому говорю? Или креста Господня не видите?» «Кабаков, лютень!» — нехорошо ухмыльнулся Иван. «Одного знаю, второй...» Перст его уперся в грудь тому самому казаку. «Ты кто таков?» «И я-то...» — казачина ошеломленно моргнул. Как-то непонятно все теперь оборачивалось. Получалось, что вроде бы он виноват. «Карасев, дрозд он!» — выкрикнул кто-то рядом, как показалось Ивану с насмешкой. «Вы по что, трясогузцы, атамана приказ нарушили?» — сплюнув наземь, остервенело вопросил Еремеев. Серые, цвета грозовой тучи глаза его метнули молнии, губы остервенело дрожали. «Я вас спрашиваю, отщепенцы, а?» В светло-серых глазах молодого атамана показались грозовые тучи. Во всем облике, в голосе его, в позе сквозило столь явное убеждение в собственной правоте и неправоте всех собравшихся сейчас на площади перед мечетью, что казаки невольно попятились и замолкли. Лишь незадачливый дрозд Карасев попытался было пробормотать что-то в свое оправдание. «Он же бубен, и меня чуть было...» «Не о бубне сейчас речь», — с презрением оборвал Еремеев. «И не о тебе, дрозд, и не о лютине, и не о Вагуличе этом. Верю, за дело вы его. Однако Ермак Тимофеевич что наказал? Без зверств! А вы что думали, аглоеды? За старый бубен хребтину ломать? А что потом местные скажут? Подумали? Какие слухи пойдут по всей землице сибирской? А я вам скажу, казачине. Скажут, русские казаки всем сдавшимся спины ломают, никого не щадят, вырезают всех от мала до велика. Именно так и скажут, не сомневайтесь. И кто мы будем? Звери лютейшие, коим сдаваться, да, Боже упаси, все равно убьют, казнят лютой смертью. О том вы подумали, а? Вижу, что нет. А вот Ермак Тимофеевич за вас подумал. Не гневайся, батюшка, пал на колени дрозд Карасев. Не со зла мы, то есть как раз со зла. «Ничего, парни!» Не перегибая палку, Иван быстро сменил гнев на милость. «Зверств особых не чините. Однако же город-то ваш по праву, и все, что в нем есть, на 3 дня ваше. Так берите же! Берите богатство все! Берите красных дев! Все ваше!» «Возьмем, атамане! Возьмем!» Карасев воспрял духом. «Видал я тут поблизости один богатый дом, усадьба целая. А ну, побегли, ребята! Уже богатство там сундуками несчетными!» Собравшийся для потехи люд, включая лютине Кабакова, услыхав сей призыв, тотчас же последовал за Карасевым. Так что площадь враз опустела, и остались на ней только 3 человека. Младший атаман Иван Егоров, сын Еремеев, его старый, еще с Ливонской войны приятель, отец Амвросий, да привязанный к орбе Вагулич, оказавшийся вообще-то остяком. Так и сказал, пока развязывали. «Народ мой не Вагуличи, а Сьях, остяки, как русские зовут, да, а Вагуличи — наши братья». «Ишь ты!» — удивился Иван. — Ты и русский знаешь? — Знаю, да. Пленники у Исраила купца жили, русские, а я у купца в проводниках был, да. Юный остяк покивал, растирая затекшие от веревок руки. И тут же скривился, побледнел. — Поди, болит спина-то. — доброжелательно осведомился священник. Однако продолжил фразу уже не столь участливо. «Правильно болит. Ты казака нашего по что чуть не угробил, змеина?» «Я не хотел казака. Хотел только бубен вернуть. Дедушкин бубен, да». «Так где-то твой выходит Волхв?» Отец Амвросий нехорошо прищурился. Языческих жрецов он, мягко говоря, не жаловал. «Не Волхв, а шаман, да». «Невелика разница, одно и то же». «Ох, зря мы тебя отвязали». «Не зря», — сверкнув глазами темно-зелеными, как еловые лапы, спасенный неожиданно перекрестился. «Вам Господь зато воздаст старицей». Увидев такое дело, священник ошарашенно заморгал. «Так ты что, крещеный?» «Нет». «А что тогда крестишься?» «Просто уважаю ваших богов». Парень повел плечом и снова скривил от боли тонкие губы. Густые росые волосы его упали на глаза мягкой нечесанной челкой. «И что нам теперь с ним делать?» — почесал затылок отец Амвросий. «С собой вести? Так сбежит. Разве опять связать только?» Иван вдруг смачно зевнул, поспешно перекрестив рот, и потянулся, с хрустом расправив плечи. «Да пусть бежит. Зачем он нам нужен-то? Тем более с такой-то спиной. Эй, паря, тебя хоть как звать-то?» «Маюни». Узкое лицо пленника вдруг озарилось совсем детской улыбкой, застенчивой и белозубой. «Маюни из рода старого Итыргына, да. Мы в лесах жили, по берегам Ас-реки. Русские ее Обью называют, а край тот — Абдорским. Хорошая река, большая, широкая, да. Мы там хорошо жили, пока колдовские люди не пришли. Убили всех, в полон многих угнали, богам своим жестоким жертву». «Господи, Господи!» — поиграл желваками священник. «Жаль, нам в те края не надо, а то бы показали бы им жертвы. Тебе лет-то сколько?» 13-ю весну видал». «Понятно», — усмехнулся Иван. «По-вашему, совсем уже взрослый. Жениться пора». «Пора», — парнишка улыбнулся с неожиданной грустью. «Девушку только хорошую найти надо, да. Только вот сирота я. Из рода моего никого не осталось. Посватать некому. Да и не нужен я никому, безродный». Маюни вздохнул, опустив густые ресницы, и снова скривил губы, взглянув на казаков из-под лобья. «Так я пойду, можно?» «А что, есть куда идти?» — усмехнулся Иван. «Да и сможешь ли?» «Я в лес пойду, да. Там барсучий жир, целебный». «Не замерзнешь? Ведь все же зима скоро». «Так я же лесной житель. Вылечусь, мухоморов заварю, петь, плясать, веселиться буду». «О как!» — приятели с хохотом переглянулись. «Мухоморов он накушается, ага. Так есть еще в лесу мухоморы?» «У меня сушеные припасены, да». «Да», — со смехом передразнил атаман. «Без мухоморов, конечно, веселье никак, знамо дело». Маюни тоже засмеялся, но грустно. «Одному без мухоморов не весело, да». «Думаю, одному и с мухоморами-то не очень». Иван махнул рукой. «Ну, прощай, паря. А хочешь, так к нам приходи, проводником. Раз, говоришь, леса здешние знаешь». «Я подумаю, да». Совсем по-взрослому отозвался отрок. Да он и был взрослым, лишь только по годам маленьким, но не по сути. юный охотник, лесной житель, привыкший полагаться лишь на себя самого, да еще на богов и лесных духов. Странный он какой-то, свернув за мечеть, атаман покачал головой. Остяк, а волосы светлые, и глаза. Глаза у многих лесных народцев такие, не преминул пояснить отец Амвросий. А вот волосы светлые только у остяков, да и у тех встречаются редко. Сказал, 13-ю весну встретил, усмехнулся Иван, а по виду уж юн больно. Священник поправил висевший на груди крест. «Сам знаешь, друже, остяки да вагуличи все такие. Маленькие, щуплые, однако выносливые, о-го-го. Вот и этот язычник малый такой. Ничего, заживет на нем все, как на собаке. Живенько заживет». Они уже обошли мечеть, как вдруг прямо наперерез им выскочил Маюни, уже в оленьей рубахе с узорочьем. «О!» — улыбнулся атаман. «Решил все же в проводники податься». Отрок покачал головой. «Ничего еще не решил, да. Просто сказать хотел. Вы хорошие люди». Громко засмеялся Еремеев. «Знал бы ты...» «А я знаю. Я чувствую. Мой дедушка не зря шаман был. Да». «Тьфу ты, Господи!» — услыхав про шамана, перекрестился отец Амвросий. «Так ты только это хотел сказать?» «Не только», — парнишка зачем-то огляделся по сторонам. «У Исраила аги в амбаре, пленницы заперты. Он их увести не успел, спрятал. Приказчик оставил присматривать. Хорошие девушки, непорченные, очень дорогой товар. Идемте, я покажу, где. Только не худо бы людей еще взять, воинов». «Да». Воинов взяли своих. Афоньку, спаси Господи, Ослопа с Силантием, Чугрея и прочих, что в отсутствии командира и священника особенно не безобразили, а спокойно делили имущество некоего средней руки торговца. Не успевший, а может и не захотевший сбежать купчина, сообразно случаю, накинув на себя старенький армячок и стеная, бегал по двору со всклокоченной бороденкой, то и дело причитая по поводу выволакиваемого из дома на двор добра. Медных масляных ламп, старой перины, пары рассохшихся сундуков и прочего хлама. Справедливости ради надо отметить, что посуда-то была все же серебряная, а также еще попадались стеклянные и золотые кубки. К вящему горю негацианта стекло просто разбилось, а вот золото пришлось казакам куда как по нраву. Собственно, за ним ведь и шли. Узнав про девок, казачины приободрились. Четыре пожилые тетки, весь гарем купца, их ничуть не прельстили, а кого помоложе, из женского полу поблизости не было. Прятались где-то или сбежали.